тысячелетия этот едва ли не божественный инструмент непостижимым образом приводил моря энергии из тех миров, где они находились по праву, в наш тихий и скудный мир. Этим посохом можно было повелевать звездами и добиваться исполнения всех приказов. В нем крылось больше тайн, чем в дюжине кресел Гаханаши, больше, чем способны были вообразить все колдуны мира. Это был страшный в своем могуществе инструмент, и он не мог, не должен был служить силам разрушения. Но теперь с этим покончено. Он был в руках Лотара. То, что Лотар держал его в руках, и спасло ему жизнь. За долю мгновения до того, как было бы поздно, он почувствовал это в воздухе. Он уже не успевал даже присесть, лишь чуть двинул посох и хотя бы в этом не опоздал. Он еще не кончил свое движение, а в дерево воткнулся тяжелый восьмигранный сурикен. И Лотар почувствовал, что в воздухе свистел еще один такой же, и знал, что сейчас будет пущен третий, а потом еще. И так до той поры, пока он не рухнет, иссеченный бритвенными домками. Атольф резко, с реакцией тренированного воина, скатился с кровати в противоположную от Лотара сторону. Теперь его и в заложники взять было невозможно. Лотар присел, пропуская очередную летящую смерть над собой, и перекувырнулся в другую от двери сторону. Это сработало. Как ни был искушен в метании сурикенов неведомый противник, в темноте он ориентировался хуже, чем Лотар. Он тут же выпустил 3 или 4 своих снаряда в то место, где, как он ожидал, Лотар окажется, когда кончит свой перекат. Но Лотара там не было, потому что пространство до двери оказалось свободно. Огромное, пустое, страшное своей открытостью пространство. Но оно вело к свободе, и Лотар, так и не докатившись до конца, уже рвался к двери, да так, что у него от этого рывка заныли мускулы, а кровь прилила к спине, отставая от смены движения. Едва пальцы коснулись рукояти, он дернул дверь на себя, но это заняло слишком много времени. Она была чересчур массивной. Всей спиной Лотар чувствовал, насколько он не прикрыт сейчас. Поэтому, не дожидаясь, пока щель в коридор станет шире, он отпрыгнул в сторону. И в тот же миг в дерево, около которого он только что стоял, воткнулись один за другим 3 сурикена подряд. Теперь он мог выскользнуть, потому что сурикенов в руке неведомого охранника не было, и ему нужно было их достать. Теперь Лотар не спешил. Он повернулся и бросил своего противника, познающий и проникающий в сознание взгляд. Его атаковал замковый шут, который, как многие шуты, был опаснее, чем иные из тренированных вояк. Кажется, звали его Зават. И он был, как Лотар с удивлением заметил, рабом, потому что в мыслях и поступках этот человек огромное значение придавал ошейнику, который блистал под его подбородком. Больше здесь оставаться Лотар не мог, потому что из-за кровати, как белая статуя, поднимался Атольф. А это было опаснее, чем сурикены любого из шутов. Лотар выскочил в коридор, услышав сзади, как тягуче медленно, слишком низко, как всегда бывает, когда поднимаешь скорость реакции, заговорил Атольф. Лотар хотел было остановиться, чтобы послушать. Это могло быть важно, но внезапно понял, что шут не стал ничего объяснять своему господину, а рванулся за Лотаром. Конечно, это была ошибка. Лотар мог остаться под дверью и перехватить этого самоуверенного мальчишку, но почему-то пожалел его. И быстро, как только мог, побежал по коридору туда, откуда несколько минут назад вышли патрульные с сержантом, и где их теперь наверняка не было. Шут оказался в дверях, когда Лотар уже сворачивал за поворот. А определять по воздушным следам, куда двинулся противник, Зават, по всей видимости, не умел. Поэтому он остался в дверях, повернулся к Атольфу и заговорил, объясняя происходящее. К несказанному удивлению у Лотара услышал обыкновенную речь, такую же тягучую, как и у Атольфа. Втайне Лотар подивился тренированности этого бойца, который действовал так, что спугнул самого драконьего оборотня. Но чересчур восхищаться было некогда. Впереди Лотар заметил еще одного стражника, который спешил на шум. Стражнику повезло. Лотар оказался в тени, когда он показался из-за поворота. И это позволяло Лотару не убивать его. Но нужно было куда-то спрятаться. Краем глаза Лотар заметил темно-вишневый занавес, скрывающий, вероятно, нишу. Он присел, прокатился по полу и поднырнул под занавес. Вообще-то он был уверен, что стражник не из тех, кто видит в темноте, но рисковать не стоило. И Лотар использовал то свойство, что быстрые движения у самой земли люди не отождествляли с серьезной опасностью, а значит, в моменты сильного волнения практически не замечали. Так и оказалось. Стражник протопал мимо, даже не повернув занавесу голову. Лотар усмехнулся и выглянул из-за тканей. Коридор был пуст. Но уже где-то стражники поднимались со своих лежаков, хватали оружие и застегивали доспехи. Просто сюда они еще не добрались. Лотар побежал по коридору, неуловимый и бесшумный, как черный вихрь. Куда бежать? Он представил путь на сторожевую башню, откуда мог бы, отрастив крылья, вернуться к Сухмету. Но он хорошо представлял себе, что пока доберется туда, колдун сообразит, что произошло. И если Атош догадается, а он обязательно догадается, поднять свой прозрачный, но непроницаемый колокол выше башни, тогда Лотар окажется в ловушке, да еще в такой, откуда не было выхода. Нет, нужно придумать что-то более обыденное и надежное, например, оставаться необнаруженным стражниками. А потом требовалось только подождать, пока Атольф, поставив чрезмерную для своих скудных сил завесу, выдохнется. Кроме того, у Лотара теперь был посох Гурама. Если бы ему выпала возможность посидеть над ним и прикинуть в некоторые его возможности, он попробовал бы одолеть Атольфа, не выходя из замка. Внезапно он оказался на открытом каменном мостике, соединяющем высокое господское крыло донжона с более грубым строением, в котором находились служебные помещения. Переход был всего в 3 десятков футов, но проходил на высоте 20 туазов. Если бы можно было с него вскарабкаться по стене на крышу одного из зданий, лучшее, конечно, господского, потому что оно повыше, он оставался бы незамеченным до самого рассвета. Лотар уже прикидывал, как лучше замаскироваться, пока он будет карабкаться наверх, как вдруг над замком появилось дрожащее зарево.